Румата остановился перед таверной и хотел было зайти, но обнаружил, что у него пропал кошелек. Он стоял перед входом в полной растерянности. Он никак не мог привыкнуть к таким вещам, хотя это случалось с ним не впервые. И долго шарил по всем карманам. Всего было 3 мешочка, по 10 золотых в каждом. Один получил прокуратор, отец Кин, другой получил Вага, третий исчез. В карманах было пусто, с левой штанины были аккуратно срезаны все золотые бляшки, а с пояса исчез кинжал. Тут он заметил, что неподалеку остановились 2 штурмовиков. Глазеют на него и скалят зубы. Сотруднику института было на это наплевать, но благородный дон Румата Исторский осатанел. На секунду он потерял контроль над собой. Он шагнул к штурмовикам, рука его непроизвольно поднялась, сжимаясь в кулак. Видимо, лицо его изменилось страшно, потому что насмешники шарахнулись и с застывшими, как у паралитиков, улыбками торопливо юркнули в таверну. Тогда он испугался. «Я же не хотел. У меня и в мыслях этого не было. Они же ничего особенного не делали. Ну, стояли, ну, скалили зубы. Очень глупо скалили. Но у меня, наверное, был ужасно нелепый вид, когда я шарил по карманам. Ведь я их чуть не зарубил. Если бы они не убрались, я бы их зарубил». Он вспомнил, как совсем недавно на пари разрубил одним ударом сверху донизу чучело, одетое в двойной саанский панцирь, и по спине у него пробежали мурашки. «Сейчас бы они валялись вот здесь, как свиные туши. А я бы стоял с мечом в руке и не знал, что делать. Вот так бог! Озверел». Он почувствовал вдруг, что у него болят все мышцы, как после тяжелой работы. «Оно. Тихо ты. Ничего страшного. Все прошло. Просто вспышка. Мгновенная вспышка. Все уже прошло. Я же все-таки человек. Все животное мне чуждо. Это просто нервы. Нервы и напряжение последних дней. А главное — это ощущение наползающей тени. Непонятно чья, непонятно откуда, но она наползает. И наползает совершенно неотвратимо». Эта неотвратимость чувствовалась во всем. И в том, что штурмовики, которые еще совсем недавно трусливо жались к казармам, теперь с топорами наголо свободно разгуливают прямо посередине улиц, где раньше разрешалось ходить только благородным донам. И в том, что исчезли из города уличные певцы, рассказчики, плясуны, акробаты. И в том, что горожане перестали распевать куплеты политического содержания, стали очень серьезными и совершенно точно знали, что необходимо для блага государства. И в том, что внезапно и необъяснимо был закрыт порт. И в том, что были разгромлены и сожжены возмущенным народом все лавочки, торгующие раритетами. Единственные места в королевстве, где можно было купить или взять на время книги и рукописи на всех языках империи и на древних, ныне мертвых языках аборигенов Запроливья. И в том, что украшение города, сверкающая башня астрологической обсерватории, торчала теперь в синем небе черным гнилым зубом, спаленная случайным пожаром. И в том, что потребление спиртного за 2 последних года выросло в 4 раза. В Арканаре-то, издревле славившимся безудержным пьянством. И в том, что привычно забитые, замордованные крестьяне окончательно зарылись под землю в своих благорастворениях, райских кущах и воздушных лобзаниях, не решаясь выходить из землянок даже для необходимых полевых работ. И, наконец, в том, что старый стервятник Вага Колесо переселился в город, чуя большую поживу. Где-то в недрах дворца, в роскошных апартаментах, где подагрический король, 20 лет не видевший солнца и страха перед всем на свете, сын собственного прадеда, слабоумно хихикая, подписывает один за другим жуткие приказы, обрекающие на мучительную смерть самых честных и бескорыстных людей. Где-то там вызревал чудовищный гнойник, и прорыва этого гнойника надо было ждать не сегодня, а завтра. Румата поскользнулся на разбитой дыне и поднял голову. Он был на улице премного благодарения. В царстве солидных купцов, менял и мастеров-ювелиров. По сторонам стояли добротные старинные дома с лавками и лабазами. Тротуары здесь были широки, а мостовая выложена гранитными брусьями. Обычно здесь можно было встретить благородных, да тех, кто побогаче. Но сейчас навстречу Румате валила густая толпа возбужденных простолюдинов. Румату осторожно обходили, подобострастно поглядывая. Многие на всякий случай кланялись. В окнах верхних этажей маячили толстые лица, и на них остывало возбужденное любопытство. Где-то впереди начальственно покрикивали. Ну, проходи, проходи, разойдись! Ну, быстро, быстро! В толпе переговаривались. Вот в них-то самое зло и есть. Вот их-то и опасайся больше всего. А ведь-то они тихие, благонравные, почтенные. Поглядишь, ну, купец купцом. А внутри яд горький. Как они его, черт, а? Я уж на что привычный, да веришь, замутило смотреть. А им-то хоть что? О, ребята, прямо сердце радуется. Вот такие не выдадут. А может, не надо бы так, а все-таки человек, живое дыхание, ну, грешен, так накажите, поучите, а зачем вот так-то? Ты это брось! Ты это потише! Во-первых, люди кругом. Хозяин, а хозяин, сукно есть хорошее. Отдадут, не подорожаться, если нажать. Только быстрее надо, а то опять Пакиновы приказчики перехватят. Сынок, ты, сынок, главное, не сомневайся. Поверь, главное, раз власти поступают, значит, знают, что делают. Опять кого-то забили. Румате захотелось свернуть и обойти стороной то место, откуда текла толпа и где кричали «проходить и разойтись». Но он не свернул. Он только провел рукой по волосам, чтобы упавшая прядь не закрыла камень на золотом обруче. Камень был не камень, а объектив телепередатчика, и обруч был не обруч, а рация. Историки на Земле видели и слышали все, что видели и слышали 250 разведчиков на 9 материках планеты. И потому разведчики были обязаны смотреть и слушать. Задрав подбородок и растопырив в обе стороны мечи, чтобы задевать побольше народу, он пошел прямо на людей посередине мостовой, и встречные поспешно шарахались, освобождая дорогу. Четверо коренастых носильщиков с раскрашенными мордами пронесли через улицу серебристый портшес. Из-за занавесок выглянуло красивое холодное личико с подведенными ресницами. Румата сорвал шляпу и поклонился. Это была Дона Акана, нынешняя фаворитка орла нашего, Дона Рэбы. Увидев великолепного кавалера, она томно и значительно улыбнулась ему. Можно было, не задумываясь, назвать два десятка благородных донов, которые, удостоившись такой улыбки, кинулись бы к женам и любовницам с радостным известием. «Теперь все прочие пусть поберегутся, теперь всех куплю и продам, все им припомню». Такие улыбки – штука редкая и подчас неоценимо дорогая. Румата остановился, провожая взглядом портшес. «Надо решаться», — подумал он. «Надо, наконец, решаться». Он поежился при мысли о том, чего это будет стоить. «Но ведь надо, надо!» «Решено», — подумал он. «Все равно другого пути нет. Сегодня вечером». Он поравнялся с оружейной лавкой, куда заглядывал давеча прицениться к кинжалам и послушать стихи, и снова остановился. «Вот оно что! Значит, это была твоя очередь, добрый отец Гаук». Толпа уже рассосалась. Дверь лавки была сорвана с петель, окна выбиты. В дверном проеме стоял огромный штурмовик в серой рубахе. Другой штурмовик, пожиже, сидел на корточках у стены. Ветер катал по мостовой мятые исписанные листы. Огромный штурмовик сунул палец в рот, пососал, потом вынул изо рта и оглядел внимательно. Палец был в крови. Штурмовик поймал взгляд Румата и благодушно просипел. «Кусается, стерва, что твой хорек?» Второй штурмовик торопливо хихикнул. Этакий жиденький, бледный парнишка, неуверенный, с прыщавой мордой, сразу видно новичок, гаденыш, щенок. «Что здесь произошло?» «За скрытого книгачея подержались». Берзила опять принялся сосать палец, не меняя позы. «Смирно!» Щенок торопливо вскочил и подобрал топор. Берзила подумал, но все-таки опустил ногу и встал довольно прямо. «Так что за книгачей?» «Не могу знать. По приказу отца Цупика». «Ну и что же? Взяли?» «Так точно, взяли». «Это хорошо». «Это действительно было совсем неплохо. Время еще оставалось. Нет ничего дороже времени», — подумал Румата. «Час стоит жизни, день бесценен». «И куда же вы его? В башню?» «Ага». «Я спрашиваю, он в башне сейчас?» На прыщавой мордочке расплылась неуверенная улыбка. Верзила заржал. Румата стремительно обернулся. Там, на другой стороне улицы, мешком тряпья висел на перекладине ворот труп отца Гаука. Несколько оборванных мальчишек, раскрыв рты, глазели на него со двора. «Нынче в башню не всякого отправляют. Нынче у нас быстро. Узел на ухо и пошел прогуляться». Щенок снова захихикал. Румата слепо оглянулся на него и медленно перешел улицу. Лицо печального поэта было черным и незнакомым. Румата опустил глаза. Только руки были знакомы. Длинные слабые пальцы, запачканные чернилами. «Теперь не уходит из жизни, теперь из жизни уводят. И если кто-нибудь даже захочет, чтобы было иначе, бессильный, неумелый опустит слабые руки, не зная, где сердце у спрута. И есть ли у спрута сердце? Румата повернулся и пошел прочь. Добрый, слабый Гаук. У спрута есть сердце. И мы знаем, где оно. И это всего страшнее, мой тихий, беспомощный друг. Мы знаем, где оно, но мы не можем разрубить его, не проливая крови тысяч запуганных, одурманенных, слепых, не знающих сомнений людей. А их так много, безнадежно много, темных, разъединенных, озлобленных вечным неблагодарным трудом, униженных, неспособных еще подняться над мыслишкой о лишнем медике. И их нельзя научить, объединить, направить, спасти от самих себя. Рано, слишком рано, на столетие раньше, чем можно, поднялась в Арканаре серая топь. Она не встретит отпора, и остается одно – спасать тех немногих, кого можно успеть спасти. Будаха, Тару, Нанина, еще десяток, еще два десятка. Но одна только мысль о том, что тысячи других, пусть менее талантливых, но тоже честных, по-настоящему благородных людей, фатально обречены, вызывала в груди ледяной холод и ощущение собственной подлости. Временами это ощущение становилось таким острым, что сознание помрачалось, и Румата словно наяву видел спины серой сволочи, озаряемые лиловыми вспышками выстрелов, и перекошенную животным ужасом всегда такую незаметную бледненькую физиономию Дона Рэбы, и медленно обрушивающуюся внутрь себя веселую башню. Да, это было бы сладостно. Это было бы настоящее дело, настоящее макроскопическое воздействие. Но потом. Да, они в институте правы. Потом неизбежное. Кровавый хаос в стране, ночная армия Ваги, выходящие на поверхность. 10 000 головорезов, отлученных всеми церквами, насильников, убийц, растлителей, орды меднокожих варваров, спускающиеся с гор, истребляющие все живое, от младенцев до стариков. Громадные толпы слепых от ужаса крестьян и горожан, бегущих в леса, в горы, в пустыни. И твои сторонники. Веселые люди, смелые люди, спарывающие друг другу животы в жесточайшей борьбе за власть и за право владеть пулеметом после твоей неизбежной насильственной смерти. И это нелепая смерть от чаши вина, поданной лучшим другом, или от арбалетной стрелы, свистнувшей в спину из-за портьеры. И окаменевшее лицо того, кто будет послан из земли тебе на смену и найдет страну, обезлюдевшую, залитую кровью, догорающую пожарищами, в которой все придется начинать сначала. Когда Румата пнул дверь своего дома и вошел в великолепную обветшавшую прихожую, он был мрачен, как туча. Муга, седой сгорбленный слуга с 40-летним лакейским стажем, при виде его съежился и только смотрел, втянув голову в плечи, как свирепый молодой хозяин срывает с себя шляпу, плащ и перчатки, швыряет на лавку перевязи с мечами и поднимается в свои покои. В гостиной Румату ждал мальчик Уна. «Вели подать обедать! В кабинет!» Мальчик не двинулся с места. «Вас там дожидаются». «Кто еще?» «Девка какая-то. А, может, Донна. По обращению вроде девка ласковая, а одета по-благородному красивая». «Кира», — подумал Румата с нежностью и облегчением. Ох, как славно! Как чувствовала! Он постоял, закрыв глаза, собираясь с мыслями. «Прогнать, что ли?» «Балда ты! Я тебя прогоню. Где она?» «Да в кабинете». Румата скорым шагом направился в кабинет. «Вели обед на двоих. И смотри, никого не пускать. Хоть король, хоть черт, хоть сам Дон Рэба». Она была в кабинете. Сидела с ногами в кресле, подпершись кулачком, и рассеянно перелистывала трактат о слухах. Когда он вошел, она вскинулась, но он не дал ей подняться. Подбежал, обнял и сунул нос в пышные душистые ее волосы, бормоча: «Как кстати, Кира, как кстати». Ничего в ней особенного не было. Девчонка как девчонка, 18 лет, курносенькая, отец помощник писца в суде, брат сержант у штурмовиков. И замуж ее медлили брать, потому что была она рыжая, а рыжих в Арканаре не жаловали. По той же причине была она на удивление тиха и застенчива, и ничего в ней не было от горластых пышных мещанок, которые очень ценились во всех сословиях. Не была она похожа и на томных придворных красавиц, слишком рано и на всю жизнь познающих, в чем смысл женской доли. Но любить она умела, как любит сейчас на земле, спокойно и без оглядки. «Почему ты плакала?» «Почему ты такой сердитый? Нет, ты скажи, почему ты плакала? Я тебе потом расскажу. Тебе глаза совсем-совсем усталые. Что случилось? Потом. Кто тебя обидел? Никто меня не обидел. Увези меня отсюда. Обязательно. А когда мы уедем? Я не знаю, маленькая. Но мы обязательно уедем. Далеко? Очень далеко. В метрополию? Да. Да, в метрополию. Ко мне. А там хорошо? Там дивно хорошо. Там никто никогда не плачет. Так не бывает. Да, конечно, так не бывает, но ты там никогда не будешь плакать. А какие там люди? Ну, как я. Все такие? Не все, есть гораздо лучше. Вот это уж не бывает. Вот это уж как раз бывает. Почему тебе так легко верить? Отец никому не верит. Брат говорит, что все свиньи, только одни грязные, а другие нет. Но я им не верю. А тебе всегда верю. Я люблю тебя. Подожди. Румата, сними его прочь. Ты говорил это Кришну. Это глаз Бога. Пусть закроется. Это очень грешно, но когда я с тобой, мне не нужен Бог.